Спонтанность в программе. Спонтанность имеет задачу нарушить однотипность каких-то запланированных действий с целью поворота их на 180 градусов, направления их в противоположную сторону или изменения существующего ритма. Давно установившийся ритм притупляет сознание. Индивид думает только в одном направлении, и это в итоге начинает сильно тормозить его развитие. Любое совершенствование идет по программе, поэтому данный однообразный ритм программируется заранее для набора душой каких-то энергий одного типа, которые за счет монотонных однообразных процессов сначала набирают количественную характеристику, переходящую затем в качество. Дальше, за счет этих же однообразных процессов, развитие индивида тормозится, так как фактор времени несет с протяженностью затухание процесса в материальном мире. То есть, с какого-то момента, после достижения вершины качественности, начнется спад и деградация. И чтобы выйти из этого тупика, требуется некоторая встряска, быстрое и внезапное проявление чего-то нового, необычного. Поэтому именно в программе закладываются и отдельные моменты спонтанности в конце каких-то затухающих или однообразных процессов. Спонтанность – внезапный всплеск чего-то нового, неожиданного. Она сбивает ритмику затухающего или монотонного процесса и дает начало новому направлению или течению в развитии, а иногда и сразу нескольким течениям. Но, конечно, не каждый затухающий или монотонный процесс может прерываться спонтанным внесением нового. Здесь могут быть разные вариации перехода от старого к новому. И спонтанность – это только один из этих вариантов. Спонтанность кажется внезапной только для малого промежутка времени, так как на малом участке ее обнаружить невозможно. А для бесконечно длительного интервала времени она тоже превращается в некоторую закономерность, которая характерна только для определенного типа развития и может быть совершенно неприемлема для другого типа. Поэтому нельзя все абсолютно концентрировать на ней, как нельзя и не учитывать ее как некоторую закономерность. Спонтанность – это не только внезапность, это всегда прорыв чего-то нового по отношению к уже имеющемуся. Это толчок и внезапный выброс новых энергий, которые дают начало чему-то новому, до этого несуществующему.